Глава 15. Обстановка в императорском кабинете крайне напряженная. Император вкратце обрисовывает ситуацию своей невесте. Появился слух, что зараженная планета кому-то удалось сбежать, и на соседних планетах царит паника. Люди боятся заражений, а еще что, как следствие, их Землю постигнет участь той уничтоженной планеты. «Слухи правдивы?» — осторожно поинтересовалась Наяна. «Нет, за подобным тщательно следят. Не ушел никто, панику искусственно подняли власти данного сектора. Я вызвал тебя сюда, чтобы сообщить это. Я улетаю для контроля над подавлением восстания, причем уже сейчас. Ты остаешься здесь под опекой моего советника Рэйвена Вайта и Руами. Ярос, ты только недавно вернулся, у тебя скоро свадьба. Давай в этот раз отправлюсь я, а ты останешься». Друг предлагает Рэйвен. «Нет, подобные вопросы я всегда решаю сам». «Может быть, мне полететь с тобой?» Неуверенно предлагает Наяна, которая на самом деле просто уже засиделась в резиденции, даже военные действия ее не страшат. Ну и волнительно. Что удивительно, за Яроса. «Ни в коем случае, там может быть слишком опасно». Уже позже Яр выпроводил всех из кабинета, оставшись наедине со своей невестой. У него в запасе было от силы 10 минут на прощание. И он распорядился ими по максимуму. Император словно прощался навсегда. Никогда он не был так нежен и одновременно страстен. Провожать Яроса, смотреть ему вслед, когда он садился в аэрокар, для Наяны оказалось неожиданно грустно. Оказывается, к этому мужчине она успела привыкнуть. Даже не просто привыкнуть. Он сделал ее своей. Сделал так, что его близость стала девушке просто необходима. Тело до сих пор приятно ломит от недавнего удовольствия, а на губах еще не остыли горячие мужские поцелуи. Рядом по правую руку от Наяны всхлипывает Руами, а по левую просто молча стоит Рэйвен. Резиденцию покидает много мужчин. Вообще, устроенное Яром отчаянное прощание и такая массовая отправка придворных лиц к очагу восстания наводит госпожу Лав на мысль, что там все еще куда серьезнее, чем описал своей невесте император. Вот и все. Яр улетел. Руами убежала плакать, а Наяна осталась предоставленной самой себе. Хотя последнее утверждение не совсем верно. «Возьмите». Рэйвен протягивает девушке платок. Оказывается, госпожа Лав, сама того не заметив, плакала, поддавшись моменту и всеобщему настроению. «Спасибо». Девушка приняла платок. Пару секунд советник рассматривал Наяну, а потом развернулся и ушел, не забрав у девушки свою вещь. Вот теперь госпожа Лав точно осталась одна. Одно хорошо. Выбор платья откладывается на неопределенный срок. Жизнь пошла своим чередом, но только уже без императора и долгих страстных ночей. И что вообще замечательно, без Руами. Как только император покинул планету, компаньонка примерно быть перестала, видимо, не перед кем больше себя показывать, и забросила свои обязанности, занимаясь исключительно своей личной жизнью. Рэйвен Вайт тоже не показывался, и Наяна проводила почти все время в библиотеке, даже ела там. Но девушка нисколько не скучала. Я рассвязывался с ней почти каждый день и говорил столько, сколько возможно. Пока Наяна продолжает вести себя примерно. Бежать самой госпоже Лав все так же кажется глупым и где-то даже фантастичным. Девушка ждет. Сейчас самое удачное время для побега. И вот одним прекрасным утром она получила из рук новенькой служанки записку, которую та незаметно вложила в ладонь невесты императора. Стоило Наяне открыть и прочитать послание, как на устах у нее появилась счастливая улыбка. Написал отец, велев быть вечером в парке резиденции. Взволнованная девушка, как могла, приготовилась к побегу. Надела свое самое удобное и практичное платье, тщательно уложила волосы, чтобы в нужный момент не лезли в глаза. Да, у Наяны не так много опыта в побегах из императорских резиденций. Пока. В назначенное время госпожа Лав была в парке. Не зная, чего ожидать, девушка, чтобы не выдать своего волнения, присела на скамейку и сделала вид, что читает. Минуты стали казаться часами. Госпожа Лав волнуется не столько за себя, сколько за родственников, ведь они сильно рискуют. И тут резидент огласил тревожный вой сирены, а над головой девушки затрещал высокотехнологичный и сверхпрочный прозрачный парковый купол. Треск стал просто оглушительным, и купол неожиданно исчез, снесенный в неизвестном направлении таинственной силой. В парк хлынул холодный ветер, а вместе с ним показался и небольшой крейсер, явно не имперской сборки. Госпожа Лав радостно замахала рукой, ведь она его сразу узнала. Машина плавно стала опускаться вниз, и когда до земли оставалось пару десятков метров, из крейсера выпустили спасательный трос как раз неподалеку от девушки. Все просто. Нужно лишь наконечник на тросе приложить к талии, а дальше система все сделает сама. Наяна побежала к тросу. Девушке не хватило всего пары мгновений. «Назад!» Сильные мужские руки схватили Наяну, мешая той взять спасательный трос. Девушка отчаянно рванулась из мужских рук, заодно попыталась нанести несколько профессиональных ударов по жизненно важным мужским местам. Противник госпожи Лав попался непростой, и она тут же оказалась скручена и плотно прижата к твердому мужскому телу. «Это куда же вы собрались, госпожа Лав? А главное, зачем?» Задумчиво поинтересовался Рэйвен Вайт. «Господин Вайт, отпустите! Я просто улечу и больше никогда здесь не появлюсь». «Зачем?» «Я не хочу замуж. И жить тут тоже не хочу». «Почему?» «Подобные выяснения могут надолго затянуться, а у Наяны совершенно нет времени. Скоро набежит охрана». Девушка попыталась вновь ударить Вайта. В это время крейсер отлетел в сторону и приземлился на газоне. Видимо, спасатели поняли, что требуется их непосредственное вмешательство. Из крейсера выскочил брат Наяны, Найрит, с плазменным оружием наперевес. «Эй, отпустил ее быстро, иначе стреляю!» «Стреляй!» Ни секунды не раздумывая, спокойно ответил советник, чем, кажется, поразил брата госпожи Лав, да и ее саму тоже. Найрит прицелился. «Не смей!» — крикнула Наяна. «Но, Ная!» — растерянно произнес брат, опуская оружие. «Тебя спасать вообще надо или как?» «Надо. Рэйвен, пустите меня уже!» — требовательно произнесла беглянка. «Даже и не подумаю». Все так же спокойно отозвался Вайт. «Я могу и просто морду ему набить», — внес дельное предложение Найрит. «Попробуйте», — на этот раз весело ответил Рэйвен. Наступила пауза, во время которой парк начал наполняться людьми в военной форме. Наяна серьезно заволновалась за родственников. Брат бросает ружье, идет к Вайту и Наяне. «Ну, давай». Родственники у госпожи Лав, те еще авантюристы. «Най, быстро сел в крейсер и улетел. В следующий раз меня спасете. Сейчас попытка не удалась». Не попросила, а приказала Наяна, поскольку уже стала паниковать. Еще не хватало, чтобы брата с отцом схватили и осудили. «А ты еще можешь потерпеть?» Брат остановился. «Или не в моготу?» «Потерплю». Может быть, эти акты спасения вовсе не нужны? Най, могу я вас так называть? Я приглашаю вас к себе в кабинет. Выпьем чая, спокойно все обсудим». Клянился в разговор Вайт. «К чаю у меня есть хорошая крепкая добавка». «О, ну можно», — ответил совсем уж безбашенный брат Наяны. «Только мне можно сразу добавку, без чая». Наяна, если бы ее руки в данный момент не удерживал Рэйвен, стукнула бы себя по лбу или покрутила пальцем у виска. «Быстро. Вернулся. Крейсер». Госпожа Лав все кипит от гнева и беспокойства. Попытка похищения невесты императора, нападение на советника — это не шутки. Вайт заговаривает зубы и тянет время. Видимо, выражение лица у госпожи Лав было очень выразительное, либо военные подошли слишком близко. Но Най, наконец, сорвался с места и на всей скорости, подхватив ружье, тут же запрыгнул в крейсер. Машина взмыла в воздух, но неизвестно, удастся ли ей уйти от воздушного патруля, так что Наяне еще рано расслабляться. «Госпожа Лав», — обратился к девушке советник. «Что?» — сухо произнесла Наяна, вглядываясь в небо над головой. «Этот Най вам кто, возлюбленный?» «Нет». Наяна не собирается облегчать работу службы безопасности и говорить, кто прилетал за невестой императора. Пусть сами выясняют. Это радует. «Почему?» «Когда вернется Ярос и узнает обо всем, он будет в бешенстве. И то, что это был кто-то, к кому у вас нет интимной или сердечной привязанности, немало облегчит вашу участь». Вайт помолчал, давая госпоже Лав возможность осознать сказанное, а затем, ухватив девушку под локоток, повел прочь из заполненного военными парка. «Идемте же выпьем чаю и поговорим». Просто так выйти не удалось. Один из военных устроил Наяне и Вайту настоящий допрос. Девушка отвечала на все неопределенно, да и советник почему-то не спешил делиться полученной информацией. Наконец Рэйвен вырвал себя и госпожу Лав из лап невеселого военного дознавателя. Невеселого, как поняла девушка, из-за того, что крейсер с налетчиками упустили. И вот как раз это подняло госпоже Лав настроение на небывалую высоту. Главное, чтобы с родными все было в порядке, остальное уже не так важно. «Итак», — произнес Вайт. Наяна и Рэйвен в кабинете советника. перед девушкой чашка чая, а вот мужчина предпочел ту самую добавку, которую заманивал к себе ее брата. Госпожа Лав понимает, что после того, как тебя чуть было не убили, подобный напиток просто необходим. Рассказывайте. Все и подробно. Можете начать со своего рождения. Госпожа Лав растерялась. Зачем? Хочу понять, откуда вы такая взялись, но и мотивы ваших поступков. Желать отказаться от титула императрицы в огромной межгалактической империи — это по меньшей мере странно. Я могу все объяснить и без рассказов о детстве, фыркнула Наяна. Я весь внимание. Объяснить могу, но тогда придется рассказывать про наши с Яросом отношения, а этого делать не стоит. После попытки вашего побега условия изменились. Я отвечаю за безопасность империи, и действия и мысли будущей императрицы невероятно важны. Возможно, куда безопаснее будет устранить тучи мотива неясны, которая может навредить из-за каких-то внутренних убеждений, так что я вас слушаю. Рейвен залпом допил свой бокал. Причем это уже третий опустошенный стакан. Госпожа Лав взглядом проследила за тем, как наполняется новый. На этот раз господин Вайт делает неспешный медленный глоток. Когда Ярос был моим рабом, я его часто наказывала и... Госпожа Лав не успела договорить. Рейвен поперхнулся и выплюнул выпитое. «Вы не знали, да? Ярос вам не сказал?» Девушка, понимающе кивнула головой. «Может, тогда все-таки мне не стоит рассказывать о природе отношений между мной и императором?» Советник помолчал, раздумывая, а потом отставил бокал. «Говорите». Госпожа Лав вкратце рассказала, что купила раненого, уже находящегося на грани смерти императора, на рынке. Пояснила про свой мир, рабовладельческий строй и про то, как впоследствии обращалась с рабом по имени Яр, и про его жизнь в ее доме. «Так вот, Яр в качестве раба был весьма своеволен. Я его часто наказывала. Одной чисткой стоил ящеров не обходилось, были и физические наказания. Император затаил обиду, а отомстил тем, что решил сделать меня своей женой, зная, что я люблю независимость и не терплю господ над собой. Как по мне, это слишком для наказания». Госпоже Лав рассказывать было трудно. Советник Вайт ей то и дело мешал тем, что хохотал. Вот сейчас Рейвен смеется, не в силах остановиться. Наяна терпеливо ждет. «Извините». Вайт наконец выдохнул и вытер выступившие от смеха слезы. «Давно я так не смеялся. Как представлю Ярса в роли раба? Что вы там говорили? Чуть не проспорили его властные нимфоманки на ночь? Император соревновался с другим рабом в стриптизе?» «Я не совсем так...» Наяна не договорила из-за нового приступа смеха со стороны советника. Девушка сердито смотрит на Вайта. «Все-все. Значит, на правах завоевателя Ярос вас забрал с планеты, навязал контракт, который вас не слишком устраивает и принуждает к сожительству и дальнейшей свадьбе. Я все верно понял?» «Ну, да. Но контракт я все же подписала, а значит, приняла данное положение. И в целом, не все так мрачно, но ситуация меня не устраивает. Я бы не хотела на всю оставшуюся жизнь оказаться запертой в резиденции рядом с доминирующим и давлеющим на меня во всех смыслах императором. Поэтому я хочу улететь. Мне есть где спрятаться и спокойно жить, а Ярос наверняка найдет себе куда более достойную супругу и будущую императрицу». Вайт задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Наяна, могу я к вам так обращаться?» Получив от девушки согласный кивок, советник продолжил. «Я, в общем-то, не против вашего побега, это ваше личное дело. Быть с тем или иным мужчиной или не быть, несмотря ни на какие контракты. Но вот в чем дело. Вам достался непростой мужчина, император. Сейчас Ярос находится на войне, от него многое зависит. Если он сорвется на ваши поиски, бросив армию, это может привести к печальным последствиям. Еще большему бунту, но уже в среде военных. Восставшие могут победить, а далее события могут нарастать, как снежный ком. Вплоть до раздробления империи, свержения императора. Я, конечно, говорю о самом худшем и почти невозможном варианте, но все-таки. История знает немало случаев, где обстоятельства сложились роковым образом». «Я понимаю, вы переживаете за свою империю. Но я не Сентар. Что мне до нее? У меня другая родина, пусть и вошедшая ныне в состав империи». «Хорошо. Да, вы не Сентар, и к империи вы никоим образом не успели привязаться», — кивнул мужчина. «Но почему вы не беспокоитесь тогда о своей родине?» «А при чем здесь моя родина?» «Ну, давайте представим. Обозленный император ищет вас и не находит. Что он сделает? Попытается вас выманить?» А как это лучше сделать? Найти то, что вам дорого, и пригрозить этим. На всю галактику. Дело может не окончиться близкими людьми или вещами. Что если Ярос якобы из-за восстания начнет уничтожать население вашей планеты, ожидая, когда до вас дойдут новости, и вы кинетесь спасать своих? Ярос не может так поступить. Твердо произнесла Наяна, хотя почувствовала, что у нее сдрожали руки. Вы в этом уверены? Насколько хорошо вы знаете императора? Госпожа Лав молчит, не зная, что ответить. В сущности, Ярос и девушка знают не так уж и хорошо. Разве что о его постельных предпочтениях отлично осведомлена. И что вы хотите сказать? Что выхода у меня нет? Придется выходить замуж? Вероятнее всего. Но выход есть всегда, просто пока вы его не видите или не догадываетесь о нем. Рано или поздно, но люди охладевают друг другу. Вот и император рано или поздно станет интересоваться вами меньше. Сомневаюсь. Грустно ответила Наяна. Вы просто не видели мой брачный договор. Покажете? Вы еще недостаточно насмеялись? Не хотите, как знаете. Давайте так. Инцидент с вашим побегом, я думаю, получится замять, если вы сами о нем никому не будете говорить. Это будут учения и небольшая техническая ошибка, из-за которой вы попали в эпицентр тренировочного боя. Я буду молчать, с готовностью произнесла обрадованная Наяна. Далее. Давайте, чтобы вам не было скучно и не появлялось много свободного времени на глупости, пока императора нет. Я за него посвящу вас дела империи. Я так понял, вам нравится управление. Это хорошее качество для будущей императрицы, его нужно развивать. Хотите уже завтра получить под свое руководство и кураторство планету? Хочу. Госпожа Лав загорелась. Вот это действительно просто непередаваемо ей интересно. Хорошо, тогда завтра и начнем, поскольку сегодня мне нужно будет все уладить и согласовать с Ярсом. Может, вам тут так в итоге понравится, что не захочется сбегать. Наш император — человек, безусловно, властный и вспыльчивый, но на самом деле неплохой. Я могу идти? Поинтересовалась госпожа Лав, поняв, что все темы вроде бы уже советник с ней обсудил. Нет. Взгляд голубых глаз Рейвена заледенел. Теперь вы мне скажете, кто те люди, что сумели прорваться через многоуровневую, до этого считавшуюся безупречной охрану резиденции. Я не могу вам ничего рассказать. То, что вас пытались вызволить близкие люди, это понятно. Другие бы просто не решились. Наяна, мы либо сотрудничаем и доверяем друг другу, либо нет. Если нет, то я связываюсь с императором, все рассказываю, и вы решаете свои проблемы сами, а я отстраняюсь. Вы можете пообещать, что то, что я скажу, не выйдет за пределы этого кабинета никаким образом, и мои откровения не повредят близким? Да, обещаю. Госпожа Лав поколебалась, но все же призналась. Это мои родственники за мной прилетали, отец и брат. Они известные путешественники и исследователи. Вы наверняка о них слышали. Оуэн и Найрит Лав. Поверьте, с оборудованием, которое у них сейчас, можно не то что в резиденцию без спроса проникнуть, но и в самые дальние и труднодоступные уголки Вселенной. Глаза Вайта широко распахнулись. Да, я знаю, кто это. Действительно очень известные и популярные у нас личности. Только их родовое имя с вашим я и не подумал связать. Я вообще не знала, что у Оуэна есть еще и дочь. Мы виделись несколько раз и даже общались на нескольких мероприятиях, проводимых в Империи. Очень умный и начитанный собеседник с широким кругозором. Теперь понятно, почему меня так заинтересовали. Наступила неловкая пауза. Вам нужны еще какие-то объяснения? Нет, можете идти. Уже на следующий день для госпожи Лав все изменилось. Наяну разбудили рано утром и проводили в кабинет советника. Вайт не обманул. И уже в тот же день госпожа Лав получила кураторство над одной планетой. Не раздумывая, девушка выбрала родной дом, чтобы вновь иметь возможность приглядывать за своими людьми и уже бывшими землями. Радость по поводу новоприобретенной должности госпожа Лав испытала невероятную. Но на этом все не закончилось. Рейвен Вайт усадил Наяну за свой стол и стал вводить в курс дел в Империи, сразу оговорив то, что теперь госпожа Лав будет вместе с ним присутствовать на всех советах и совещаниях, пока в качестве слушателя, позже как активного участника, а когда-нибудь, возможно, и в качестве главы подобных мероприятий. Но это уже только после возвращения императора и его разрешения. С этого дня время для Наяны полетело куда быстрее, ведь она вновь окунулась в родную стихию. На самом деле госпоже Лав нравилось не столько управлять кем-то или чем-то, сколько все совершенствовать и развивать, решать сложные задачки, устраняя проблемы. По сути, Наяна все еще осталась ребенком, только игрушки у нее с самого раннего возраста оказались куда серьезнее, чем у других детей. Теперь девушка перестала быть сторонним наблюдателем жизни двора императора с подачи советника госпожи Лав, получив реальную власть. Она стала многим интересна, вокруг нее заклубились интриги, распутывать которые для девушки тоже было особо интересной игрой. Наяна и сама не ожидала, насколько соскучится по атмосфере, в которой живут сплетни, интриги и тайны. Единственное, чего невеста императора никак не ожидала, так это, что возникнет вдруг проблема, которую она не в силах будет решить сама. И имя у этой проблемы — Рейвен Вайт. Советник с тех пор, как взял над будущей императрицей шефство, почти неотлучно рядом. Рейвен занимается обучением Наяны, потому на всех советах и заседаниях девушка сидит неподалеку от него. Днями и вечерами госпожа Лав приходится чуть ли не хвостиком ходить за советником, перенимая его опыт. Вайт контролирует и то, как Наяна справляется с удаленным кураторством планеты, обсуждает с ней реформы, которые та готовит для своей родной планеты. Госпожа Лав практически поселилась в кабинете советника. И поставили свой стол, но так, что он вплотную придвинут к столу ее учителя. Даже ночью Рейвен рядом, поскольку с наступлением темноты работа часто не заканчивалась, а только набирала обороты. Наяна невольно стала восхищаться настолько работоспособным мужчиной. Заметно было, что, как и ей, Вайту нравится его дело. Но в чем же проблема? Во-первых, двор наполнился сплетнями о романе между советником и невестой императора. Во-вторых, эти слухи не беспочвенно.